Глава 19. Признание. После ухода Ванессы я думала, что не засну. Столько событий прошедшего дня и ночи, и такое колоссальное напряжение. Именно последнее сказалось на организме, и я проваливаюсь в сон без сновидений. Проснувшись, я привожу себя в порядок и отправляюсь на встречу с лордом-дознавателем. Дрожу, как заячий хвост. Решается моя судьба. «Входи, Наиля». Слышу я спокойный, даже равнодушный голос герцога Аразола после моего стука в дверь ректорского кабинета. Я вздыхаю и вхожу в кабинет, словно выхожу на ринг. У меня внутри все дребезжит. Настолько тревожно, что я, как натянутая струна. Неосторожно тронь, сорвусь. «Здравствуйте, герцог», — говорю я, растеряв по пути весь свой боевой настрой. У меня внезапно потеют ладони. Я почему-то ожидала другой прием. Более радушный, что ли. «Я ждал тебя». Я удивленно смотрю на него. «Твоя подруга Ванесса была утром». Ситуация проясняется. Значит, Ванесса все же поговорила с ним обо мне. Это хорошо. Я расслабляюсь. Вспоминаю, что у нее была та информация, которую я хотела утаить от лорда-дознавателя. Волнуюсь, только бы про Дерека ничего не сказала. «Стоп, Наиля, ты паникуешь. Как раз про Дерека Ванесса ничего не знает. Кроме того, что он вскружил мне голову. Я пришла сознаться, господин маг». Как можно спокойнее, говорю я, сцепив взмокшие ладони в замок. «Только хочу сразу заявить, что я не лгала вам на допросе в прошлый раз. Светлые боги, что я несу? Хочу заявить». Это с перепугу лезут какие-то официальные, бюрократические словечки, которые в нормальном состоянии даже с пьяну не произнесешь. «Знаю, я же менталист, ложь чувствую». Добро-добро улыбается лорд-дознаватель. «Я уже знаю цену такой улыбки и его участию. Избавьте светлые боги от такой доброты». Виконта Мизу я действительно не знала. Однажды видела его на ринге во Дворе Чудес. Признаюсь я, поднимая глаза на лорда-дознавателя. Смотрю на него, а он зевает. Я аж задохнулась от возмущения. Я перед ним душу выворачиваю, а он демонстрирует мне свое безразличие. Не ожидала я такого. «Наиля, вы присаживайтесь», — говорит он и сам садится в то самое кресло, где сидел в прошлый раз. Я вздрагиваю. «Увольте, не хочу повторения прошлой встречи». Но все же вынуждена присесть напротив него. «Я все знаю, и нет Ванессы», — откровенничает герцог. «Сама понимаешь, что я вчера прочел все в твоей памяти». Все пропало. О чем можно торговаться, если он все знает? Но Ванесса приказала попытаться, и я попытаюсь. Терять все равно нечего. «Но вот только все мои знания не имеют силы, пока вы не подтвердите», — информирует меня герцог. И я облегченно выдыхаю. Значит, есть шанс, пусть и мизерный. «Подпиши протокол допроса, Наиля». «Хорошо, я подпишу. Но вы должны мне поклясться магической клятвой, что я закончу обучение и получу диплом». Выдвигаю я свои условия. Герцог медленно поворачивает голову и смотрит на меня таким взглядом, словно я ляпнула какую-то глупость. «Наиля, ты же понимаешь, что не в том положении, чтобы ставить мне условия». Голосом доброго дядюшки говорит лорд-дознаватель со взглядом удава. «Ты либо соглашаешься на сотрудничество и проходишь по делу как свидетель, либо отказываешься и идешь как соучастник. Третьего не дано». «Как так-то? Я надеялась, что герцог будет рад тому, что я соглашусь подписать документы. А ему словно этого и не надо. Будто мне это важнее, чем ему». Сижу и с трудом сдерживаю слезы. «Наиля, только из симпатии к твоей подруге поделюсь с тобой секретной информацией, чтобы тебе было легче принять решение». «При чем здесь Ванесса?» Нервничаю я. «Она просила меня, чтобы я подобрал к тебе ключик. И ты пошла не как соучастник преступной организации магов, а как их жертва». Успокаивает меня герцог. Поверь, если бы не она, то я не стал бы с тобой даже возиться. Все, что мне нужно, я уже нашел в твоей памяти. Сопоставить, найти свидетелей и разговорить их – дело техники. Делится со мной маг-менталист, и мне становится страшно. И поверь, людей, которым своя рубашка ближе к телу, гораздо больше тех, кто кладет свою жизнь на алтарь непонятных убеждений. Моя нижняя рубашка промокла от пота. Волосы на лбу слиплись. Я сильно нервничаю. Я сейчас между молотом и наковальней. Мне уже не нужны твои признания. Продолжает лорд-дознаватель. Сознались ключевые фигуры. Ваш ректор и деканы факультетов. Неужели ты думаешь, что твои признания сейчас что-то решают? Я молчу. Если ничего не решают, то почему он меня уговаривает? Наиля, я тебя уговариваю по просьбе твоей подруги. Только из-за нее. В его голосе появляется едва заметная угроза. Я даже не замечаю, что он читает мои мысли и отвечает на них. Если ты не согласишься подписать, а я из-за тебя не смогу встретиться с Ванессой, то ответишь по всей строгости закона. Мое терпение не безгранично. Он кладет передо мной документы. Я беру, начинаю читать и откладываю. «А что вы говорили про деканов ректора?» С любопытством спрашиваю я. «Ваш ректор – любитель азартных игр. На этом его и поймал паук. Декан целительского факультета – маг с огромными, но нереализованными амбициями. Паук ей обещал должность ректора». «А что, он и это может?» С ужасом спрашиваю я. «Не буду отрицать, Вальтер Чарли многое может. Чрезвычайно одаренный молодой человек». С иронией говорит лорд-дознаватель. «Наиля, я говорю тебе об этом только потому, что вся эта история фактически закончена. Декан и ректор признались, вашего буйвола мы поймали. Студенты, которых заставили участвовать в подпольных магических боях, дали показания. Дело закрыто». «Так быстро?» Поражаюсь я. «Неужели ты думаешь, что мы только после смерти Мизы занялись расследованием?» Удивляется моей наивности герцог. «Вашей академии заинтересовались после смерти первого студента». «Тогда откуда взялся некромант?» Спрашиваю я. «Хороший вопрос, Наиля». Похвалил меня герцог, и я почувствовала себя на лекции. «Это маг с двумя магическими дарами – воздуха и смерти. Попал он на ринг, как маг воздуха, и в последнее время активировал заранее подготовленное проклятие. Ему нужно было только произнести завершающее слово». «Как он попал туда?» Спрашиваю я, начав читать документ, который опять подсунул мне герцог. «Сначала Стюарт, так зовут мага-некроманта-воздушника, просто работал, как воздушник», рассказывает герцог. «Его выбрал для паука декан боевого факультета. Именно он поставлял студентов для боев. Декан не заметил второго дара Стюарта. Плохо изучил личное дело студента. А студент решил воспользоваться своим даром и сорвать куш, убив фаворитов сезона. Он договорился с буйволом, который делал ставки на него, а выигрыш делили». От этой новости предательски защемило сердце. «Как же так, буйвол? Единственный, кому я доверяла и который мне помогал – убийца. Он был так добр ко мне. Я отказываюсь в это верить». «Ты можешь верить или нет, но от этого факта не изменится», жестко говорит лорд-дознаватель. Я испуганно ставлю свою подпись на бумагах, которые я читала. Герцог Аразолла довольно улыбается. Ванесса будет довольна, а значит, его свидание с подругой состоится. «Я могу идти?» Спрашиваю я, даже не уточняя свою последующую участь. «Иди, конечно». Отпускает меня лорд-дознаватель. Я направляюсь к двери. «Наиля, если тебе интересно, то в академию прибыл генерал Дранге».